но, обнаружив, что метки на них и на бывших противников абсолютно одинаковые, слаженно вздохнули. «Слово «иште»!» — наконец не выдержала я всеобщего напряжения. И вот тогда дело пошло на лад. Тени перестали летать вокруг меня кругами. На какое-то время сгрудились вокруг одного невидимого лидера, после чего пошептались, пошипели, подумали и дружненько потянулись в сторону неповоротливого чудовища, которое доставляло гору столько проблем. «Интересно, а если я и его ладошкой пришлепну?» — вдруг мелькнула в голове шальная мысль. «Подействует или нет? Хватит меня на это?» Или исчезну раньше? Я оценивающе оглядела громадную тушу, и именно в этот момент наконец поняла, почему с воронкой возникли такие проблемы. Оказывается, эта изменчивая сволочь просто заградила собой выход собой. И лишь по этой причине неприкаянные призраки не могли вернуться обратно. Ну, конечно. Если они в большинстве своем не стремились что-то менять, и если только те, кто хорошо помнил этот мир, искренне желали сюда вернуться, то большинству это нафиг не сдалось. Поэтому-то они и не особо сопротивлялись. А если и ринулись всем скопом на адамантов, то лишь потому, что за их спинами была открыта вторая воронка. Только и всего. Я незаметно перевела дух. Ну, блин, а проблем-то сколько? А крику? Всего-то и надо было, что немного подумать и дать чужакам возможность вернуться. А теперь они быстро этого монстра вытолкают вон. Сейчас еще наши сообразят, что сражаться больше не надо. Дружно присоединятся, и тогда все. Обломается жрец со своими грандиозными планами. Я их ему на корню зарезала. И там, на земле, и здесь, в небесах. Он меня, правда, за это уже убил. Но я же не могу идти просто так, не сделав напоследок какую-нибудь пакость. Кстати, а где он сам-то? Что-то затихарился, заныкался, гаденыш. Не видать его, не слыхать. А я ему даже в рожу не плюнула. Обидно. Вспомнив о важном, я быстро поискала глазами убитого змея. «Ах, вон он где! Далеко же мы его выманили! Отсюда и не видно почти! Интересно, кто меня убил?» «Честно говоря, уже хочется взглянуть на этого нехорошего человека. Он ведь, наверное, маг? А если убивал не своими руками, то с чьей-то помощью, то наверняка должен был явиться самолично, чтобы убедиться в своей безоговорочной победе». Я бы на его месте не стерпела. Непременно пришла бы позлорадничать. Это ж, наверное, так круто — смотреть на труп своего врага и понимать, что оказался умнее. Эй, а что это там такое светится? И почему вдруг мне снова стало больно? Я озабочена, озадаченно положила ладонь к груди, где появилось и стало нарастать неприятное жжение. Потом прислушалась к себе, непонимающе нахмурилась, потому что жжение очень быстро переросло в настоящий пожар, после чего тихо охнула, остро пожалев, что вместе с жизнью не потеряла способность чувствовать, и внезапно ощутила, что меня куда-то уносит. Причем все быстрее и быстрее. Да так настойчиво, что сопротивляться этому не было никакой возможности. Всего за какой-то жалкий син меня пронесло над медленно успокаивающейся степью, в которой уже затихали последние схватки. Мимо растерзанных земель, над удивленно озирающимися тварями, оборотнями, иарами, простыми людьми. Затем я со смешанным чувством увидела неподвижную тушу огромного змея, возле которого копошилось несколько крохотных человеческих фигурок. На мгновение замерла, а потом с огромной скоростью полетела вниз, как будто к ногам кто-то привязал стопудовые гири. Причем ухнула я туда так внезапно и резко, что не сдержала негодующего вскрика и по привычке крепко зажмурилась. Потому что, хотя я и призрак, но все равно зрелище быстро приближающейся земли, на которой было распростерто чье-то смутно знакомое тело, совсем не вдохновляло. Соответственно, ничего я толком не увидела. Ничего особенного, кроме бешеного свиста в ушах, уже не услышала. А почувствовала лишь мощный удар о твердое, который вырвал у меня из груди болезненный стон, и поняла, что, кажется, снова умираю. Впрочем, мерзкое чувство, что я распадаюсь на части, которая преследовала меня бесконечно долгую секунду, все-таки себя не оправдало. А вскоре откуда-то издалека, как из-под плотного слоя ваты, донеслись чьи-то недовольные голоса. Затем я почувствовала сильный запах гари. К собственному удивлению ощутила на себе чье-то пристальное внимание. Поспешно открыла глаза и... с досадой поняла, что очень зря не исчезла из этого мира несколькими минутами раньше. Глава 18. Смотреть на себя со стороны оказалось на редкость неприятно. Я видела так, словно меня сперва долго жевали, потом также долго переваривали, а затем выплюнули за ненадобностью и еще земелькой присыпали сверху, чтобы не бросалось в глаза. Я как никогда оказалась слабой, уязвимой и до отвращения беззащитной. Вся аж съежилась, свернулась калачиком на холодной земле и так застыла, будто уже готовилась к похоронам. Одежда порвана, маска съехала на бекрень, волосы неопрятными прядями вылезли из-под ее края, напоминая грязную паклю. Кожа на веках какая-то серая, щедро припорошенная пылью, пальцы скрючены, а на спине безобразной кляксы расплылось кричащее пятно синьки, от количества которой вдруг остро захотелось перекреститься и сплюнуть через левое плечо. Но тут уж плюй, не плюй, смотреть на трупы всегда не слишком приятно. Особенно если хорошо понимаешь, что лежащее на земле тело принадлежит тебе самой. Убедившись, что ошибки нет, я криво улыбнулась. Вот уж о чем не мечтала, так это воочию увидеть, что случается с людьми после смерти. Отвратное зрелище, надо вам сказать. Хорошо, что лица не видно, а то ужасов бы я сегодня насмотрелась столько, что всю оставшуюся вечность промучилась бы жуткими кошмарами. Правильно я говорила. Уходить надо было раньше. А теперь что? Стоять тут и до скончания веков любоваться на эту сомнительную красоту? Искать слабые проблески жизни в своих потускневших зрачках? С надеждой ждать, а не надумает ли вдруг грудная клетка хоть на миллиметр приподняться, намекая на слабенький вздох? Или носиться вокруг тела кругами, тщетно пытаясь запихнуть в него свою душу обратно? Едва представив, как буду это делать, пыхтя, сопя и вполголоса ругаясь на отсутствие результатов, я фыркнула. Нет уж. Умерла так умерла, как в старом анекдоте. Нечего тут выгадывать или ждать чуда. К тому же я сделала почти все, что хотела. А если и сожалею о чем-то, то лишь о том, что парней своих напоследок не обняла. И о том, что небесная и подземная канцелярии все еще не спешат ставить окончательную точку в этом затянувшемся приключении. Единственное, что немного смущало, так это тускло светящиеся обрывки Дейри над моей головой, которые откровенно не вписывались в общую картинку и которые заставляли сомневаться в правильности ранее сделанных выводов. Ведь если это моя аура, то я должна быть жива. А если я жива, то почему тогда моя душа летает отдельно от тела? Разве это нормально? Нет, конечно, есть там всякие сновидцы, экстрасенсы и все такое прочее, которые, как утверждают маги, могли бы правдоподобно объяснить происходящее с точки зрения эзотерики. Но я-то к ним не имею никакого отношения. Ни в чем подобном замечена не была, и на ясновидящую не претендую. Так что очень хотела бы знать, в чем, собственно, дело. Впрочем, вполне возможно, какие-то редкие агональные сокращения мое сердце до сих пор еще делает. Да и слабое дыхание, которого я не уловила, тоже, в принципе, могло иметь место. Знаете, так иногда бывает, когда мозг уже умер, но тело по какой-то причине продолжает упорно цепляться за жизнь. Я таких бедняк по телеку видела. Лежат себе в коме на аппарате искусственной вентиляции, едят через зонт, ходят под себя, ничего не соображают и с вероятностью 99% соображать уже никогда не будут. Про таких доктора говорят, что они как растения, потому что формально тело не погибло, однако бороться тут уже не за что. Я, конечно, в этом деле не особенно смыслю, но так жить просто не хочу. Мучиться самой и мучить других — нет, не мое это. Да и смысла в такой жизни, откровенно говоря, не вижу. Зачем сковывать цепями бессмертный дух, который уже освободился от тела? Вернее, почти освободился и остается привязанным лишь одной слабой, крохотной, едва держащейся ниточкой, которая, по иронии судьбы, все никак не желает обрываться. Эх, жаль, что у меня не было возможности взглянуть на свою ауру раньше. Тогда бы я точно знала, какой она должна быть. Но судя по тому, что она осталась только возле самой макушки, и тому, какой слабой она стала, можно с уверенностью утверждать, что мое время почти истекло. И что, как бы ни повернулось дело, надолго я тут точно не задержусь. Вопрос в другом. Если это и есть моя аура, которая истаивает буквально на глазах, то что за непонятное сияние окружает остальное мое неподвижное тело? Ведь если верить братикам, моя Дейри уже вернула себе белизну. Пусть не полностью, пусть какие-то пятна в ней все-таки остались, но все же. И именно ее-то я и вижу наверху. Но что тогда это за золотистый кокон окутывает меня сверху? И почему какая-то его часть напрямую вливается в мою Дейри, словно пытаясь ее напитать? Я нахмурилась и подлетела ближе, силясь рассмотреть подробности. Странно, что за фигня? Неужели кто-то успел сюда добраться и теперь пытается бороться за мою невеселую жизнь? Но кто? Мой взгляд сам собой упал на зажатый в кулаке амулет. Вот же черт! Кажется, я схватилась за него так сильно, что порвала цепочку. При этом машинально сжала и невольно активировала дремлющее внутри заклятие, которое могло привести сюда единственного возможного человека. Я вздрогнула от неожиданной догадки и, услышав за спиной какой-то шум, резко обернулась, после чего растерянно замерла и со смешанным чувством прошептала: «Фаис!» Он стоял ко мне спиной, высокий, прямой, упрямый, как старый черт. Стоял так, словно пытался от чего-то защитить. Это было невероятно — увидеть его здесь. Невероятно, что он единственный, кто услышал и сумел сюда пройти. И единственный, с кем я еще не успела попрощаться. Видимо, он почувствовал сигнал от амулета и тут же примчался на помощь, активировав короткий, мощный, но узконаправленный портал, которого как раз хватило, чтобы преодолеть заклятие пирамид. Вот только он еще не знал, что я позвала его случайно, и никак не думал, что застанет меня вот такой. Кстати, А почему он стал так далеко? И почему... Куда это он так пристально смотрит? Причем с такой злостью и неподдельной яростью, что это чувствуется даже со спины. Удивившись своим ощущением, я подлетела ближе и озадаченно выглянула из-за плеча Эрдала. А потом удивилась еще сильнее, внезапно обнаружив, что напротив него стоит безмятежно улыбаясь никто иной, как господин Георс. Да-да, его высокопреосвященство, общепризнанный протеже Аллара и глава местной церкви, на мнение которого так полагался его величество Эннар II. А рядом лежало копье, неприятно длинное, разрубленное на две части и явно недавно побывавшее в употреблении. Покрытое странной вязью каких-то непонятных рун, вытравленных, как показалось с первого взгляда, на неприятно гладком древке. Причем незнакомых мне рун, смутно напоминающих изящные символы Эйнарая. То самое копье, на наконечнике которого еще не успела высохнуть синька, и которое чьи-то умелые руки так недавно вытащили из моей груди. При виде священника я сперва даже растерялась, не сразу сообразив, что он тут забыл. Потом подумала, что Фаис, вероятно, находился где-то неподалеку от него, и, поняв, что мне нужна помощь, притащил с собой первого, кто попался под руку. Того, кто вполне мог бы помочь нам с демоном, ставленником Аллара, избранными богами и людьми, наделенного, вероятно, каким-то особыми силами, благословением Божиим, ну или что там у него за способности. Братики ведь были далеко, Хварды и остальные фантомы тем более. Сам Фаис не маг, так что проку от него тут ноль. Рейзеры и Хасы остались далеко позади. Валионцы вообще не удел. Маги? Ну что могут сделать несколько случайно оказавшихся в степи магов против посланника Айда? Вот именно. Остаются только орденцы. Чтоб их так. Особенно их фанатичного предводителя. Так что если выбирать между Гороном и его высокопреосвященством, то последний, разумеется, более предпочтителен в качестве помощника. С такой редкой Дейви, с такими талантами и, как утверждают, прямой связью с самим Аларом, кого же, как не его, звать на борьбу с исчадием Айда? Вот Фаис и позвал. Причем, наверное, я бы даже поверила в то, что такое возможно. Решила бы, что Эрдал поступил мудро, сделав ставку на достойного кандидата, хотя и опоздал с подмогой. И вполне вероятно, я бы себе даже посочувствовала, если бы мгновением позже не обернулась